Гордон почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Тихие шаги обогнули их сбоку и слышались теперь впереди. Внезапно он увидел прямо перед собой, на фоне все еще светлого дверного проема, резкий профиль Шоркана. «Слушайте и молчите», – шепотом приказал тот. «Прежде чем вновь зайдет солнце, вы будете мертвы, и даже хуже, чем мертвы. Так будет, если я вас отсюда не выведу. А такая возможность есть». «Но зачем вам это надо?» – тоже шепотом удивился Гордон. «Разумеется, из-за огромной любви к нам», – с сарказмом отметил Хелбериал. «У него настолько чувствительное сердце, что он не способен видеть наши страдания». «Клянусь небом!» – шепотом воскликнул Шоркан. «Лучше иметь умного врага, чем глупого друга. В нашем распоряжении всего несколько минут, потом сюда заявится этот Харн». «Харн?» «Так именуют себя те, кого вы называете магелланийцами. Суссюр один из них. Если он явится сюда, вам конец, понятно?» Оспаривать этот довод было бессмысленно. Однако Гордон заметил сомнением в голосе. «Но он же сильный телепат. Он должен знать, что вы здесь». В голосе Шоркана прозвучала нотка презрения. «Все почему-то считают, что Харны всеведущи и всемогущи. Это не так. В некотором смысле они даже глупы. Да, их парапсихическая мощь ужасающая, но лишь тогда, когда они концентрируют внимание на одном объекте. Более того, радиус действия этой силы сравнительно невелик. С определенного расстояния она быстро падает». Гордон и сам заметил это на Тейне, но комментировать сообщение Шоркана не стал. Тот оглянулся на стражей, которые по-прежнему заметно нервничая топтались на почтительном расстоянии от дверей, затем едва слышно продолжал. «Действовать нужно быстро. Слушайте меня. Я живу на границе с момента поражения темных миров. Я рассчитывал, что удастся посеять смуту среди графов, поднять одних против других. Глядишь, к моменту, когда туман развеется, я был бы уже королем границы. Но планы мои сорвались. Явившиеся из соседней галактики разведчики Харнов вошли в контакт с Синкривером и несколькими другими графами. Чтобы оправиться от сокрушительного поражения, Харнам понадобилось довольно много времени. Но они восстановили силы и, вновь используя различные средства, пытаются завоевать нашу галактику». «Какие средства?» – спросил Гордон. «Не знаю. Сомневаюсь, что даже Синкривер в курсе. Но я уверен, что Харны в Магеллановых облаках что-то готовят. Нечто такое, против чего галактика будет бессильна. Не представляю, что бы это могло быть. Суссюр и еще несколько разведчиков Харнов ищут союзников, чтобы заключить с ними договор, расчищающий путь захватчикам. Они пообещали графам, что разделят с ними галактику поровну. И эти кретины им верят». «А вы нет?» «Слушайте, Гордон. Вы же меня знаете, неужели вы считаете меня полным идиотом? Харны настолько негуманоиды, что старательно скрывают свои дела под покрывалами даже от ближайших союзников. Они покончат с графами сразу же, как только перестанут нуждаться в их помощи. А что вы сами думаете об этих обещаниях?» «То же, что и вы». Шоркан приглушенно засмеялся. «Рад, что мы пришли к одинаковым выводам. Но приходится старательно маскировать свои мысли. Если у этого проклятого Суссюра появится хотя бы малейшее подозрение, и он прозондирует мой мозг, я пропал. Я и так у них засиделся, давно надо было смыться отсюда, но одному не управиться с кораблем. Втроем дело другое, вот почему я здесь». Его шепот стал настойчивым. «Дайте слово, что пойдете со мной, и я тотчас освобожу вас». «Дать слово Шоркану? Ну и идея!» «Погодите, Хэл», – прервал товарища Гордон. Даже если Шоркан задумал сыграть какую-нибудь злую шутку, хуже не будет, чем если сюда заявится Сусюр поиграть с нами. Дайте ему слово. Своё я даю». «Согласен», – не очень охотно отозвался Антаресец. «Я тоже даю». Шоркан торопливо извлёк из-под одежды тускло блеснувший металлический предмет. Нечто вроде серпа, тяжёлый полукруглый крюк, внутренняя поверхность которого была остро отточена. «Ключей от ваших оков у меня нет. Попробуем этим. Натяните-ка цепь, чтобы я вас не поранил ненароком». Он обогнул Гордона и стал пилить цепь. Гордон было испугался, что звук привлечёт стражей, но те ничего не услышали. «Ещё чуть-чуть, если хотите». Внезапно Шоркан замолчал и перестал пилить. Более того, по шороху одежды Гордон понял, что он удаляется. «Куда вы?» – шепотом начал Гордон и посмотрел на дверь. И увидел такое, что сердце в груди бешено заколотилось. На улице, слабо освещенной последними лучами заходящего оранжевого солнца, стражи почти бегом ретировались на противоположную сторону. А в дверном проеме стояла фигура, ростом несколько менее человеческого, закутанная в серую накидку, которая тускло блестела в свете умирающего дня. Абсолютно беззвучно фигура направилась прямо к Гордону. Телодвижения её напоминали отвратительные извороты рептилии. Гордон услышал сдавленный вскрик Хэлла. Тот ещё ни разу не видел Харнов и непроизвольно напрягся, со страхом ожидая прикосновения чуждого разума. В густом сумраке помещения мелькнула тёмная тень. Харн издал свистящий испуганный возглас и грохнулся на пол. Во втором силуэте Гордон угадал Шоркана. Бывший диктатор остервенело молотил своим серпом распростёртое на полу тело. Объятый ужасом Гордон рванулся изо всех сил, и подпиленная цепь, не выдержав, лопнула. Харн медленно отползал к дверям под градом смертоносных ударов Шоркана. «Помогите же!» – задыхаясь, воскликнул тот. Гордон схватил тяжёлое кресло и устремился на помощь. Мозг сотрясала волна невыносимой боли. Осознанно или бессознательно, но пришелец воспользовался своим могучим оружием. Гордон зашатался и сел прямо на пол. По всему телу прошла судорога, затем боль отступила. Он снова поднялся. Колени тряслись. В дверном проеме появились силуэты двух стражников, но войти они не решались. «Сеньор Сусюр!» – дрогнувшим голосом окликнул один из них. В темноте грянули выстрелы, и стражники рухнули наземь. «Живее! Пилите цепь Хэла!» – крикнул Шоркан, протягивая Гордону свое ужасное оружие. Крюк был весь в липкой жидкости. Освобождая из оков Хэлла Берила, Гордон видел мельком, как Шоркан сорвал тунику с лежавшей на полу неподвижной массы. Но в зале было слишком темно, чтобы различить издали формы тела Харна, и Гордон лишь услышал невольный возглас отвращения, который издал Шоркан. Цепь, наконец, поддалась. Шоркан устремился в глубину зала. «Скорее, время дорого!» Небольшой астропорт на окраине города был погружен в темноту и молчание. Шоркан остановился у небольшого корабля, стоявшего поодаль от остальных. Никогда еще Гордону не доводилось видеть звездолет с такими непривычными очертаниями. «На нем из своей галактики прилетели четверо Харнов», – объяснил Шоркан, берясь за входной люк. «Остальные трое отправились на Тейн и в другие системы. Корабль оставили Сусюру. Насколько я понимаю, он гораздо быстроходнее наших. И если удастся взлететь, то нас уж никто никогда не догонит». Люк наконец поддался. Оказавшись внутри поста управления, Хэл Берил не смог удержаться от возгласа восхищения. «Не раздевайте рот», – вывел его из столбняка Шоркан. «Вы единственный среди нас профессионал. За работу, черт побери». «Вы должны вытащить нас отсюда как можно быстрее». «Я никогда не видел такого пульта», – Назначение некоторых рычагов управления мне попросту непонятно, я... А остальных? Понятно, но я... Тогда беритесь за них и поскорее взлетайте. Беррелл с трудом втиснулся в слишком узкое для него пилотское кресло. Вероятно, поначалу он отказывался просто из скромности, поскольку очень скоро корабль стартовал, мгновенно пробил атмосферу и вырвался в открытый космос. «Куда держать курс?» – спросил антаресец. Шоркан сообщил ему координаты. Некоторое время Хелл тщетно пытался соотнести их с неизвестной ему системой отсчета. «Я сделаю все, что вы говорите, но будь я проклят, если нас не занесет в какую-нибудь космическую дыру». Гордон всматривался в редкие звезды, быстро растущие на обзорных экранах. Нервное напряжение последних часов понемногу уменьшалось. «По-моему, мы приближаемся к окраине галактики», – отметил он. «Совершенно верно», – кивнул Шоркан. «И когда мы собираемся поворачивать?» «А зачем поворачивать?» – ответил Шоркан. «Мы будем лететь прямо, прямо». «Куда?» Резко повернулся к нему Хелл Берриэлл. «Перед нами внегалактическое пространство, там же ничего нет!» «Вы забываете о Магеллановых облаках, мой друг», – напомнил Шоркан. «О родине Харнов!» «Но зачем нам туда?» «Не хочется», – рассмеялся Шоркан. «Но не забудьте, вы дали мне слово. Так вот, в нашем мире Харны готовят какую-то пакость. Мы же наведем кое-какие справки в их мире, и в результате узнаем, какую именно пакость они готовят. А когда возвратимся с информацией, Империя врежет этим земноводным на всю катушку. Разве не такую задачу вы перед собой ставили?» «Но с чего вам-то рисковать своей шкурой?» – недоуменно спросил Гордон. «Ответ прост. Находиться среди предателей графа мне было больше нельзя. Стоило какому-нибудь из Харнов чуть-чуть покопаться в моей башке, и я погиб. С другой стороны, как вернуться в Империю? Меня тут же повесят!» «Непременно!» – буркнул Хелл. «И вы это одобряете?» – улыбаясь, продолжал Шоркан. «Рад слышать! Но если я появлюсь с информацией о планах этих тварей, прошлое мое будет забыто. Я стану героем. А героев у нас не вешают. Готов держать пари. Через год у меня будет трон одной из планет». Хелл Берриэлл не привык к столь откровенному цинизму. Его передёрнуло. «Неужели мы станем ему помогать?» «Да, Хелл», – осторожно ответил Гордон. «И не только потому, что дали слово. Он прав, напоминая нам о наших задачах». Антаресец замысловато выругался. «Вы сумасшедший, Гордон! Но я иду с вами. Я прожил уже достаточно долгую жизнь, чтобы позволить себе поставить ее на карту в предприятии вроде этого и в веселой компании сумасшедшего и крупнейшего галактического преступника». Шоркан дружески похлопал его по плечу. «Отлично сказано! Ничто во всей галактике не устоит перед союзом таких трех великих друзей».